Гроб без драматурга. Иоганн Шиллер хотел, чтобы его сын Фридрих стал священником, а герцог Вюртембергский определил его в военную академию. После 7 лет учебы Шиллер занялся медициной, потом увлекся идеями ордена иллюминатов. В итоге стал известным поэтом, выдающимся драматургом. Умер он в 45 лет от туберкулеза, но когда через несколько лет гроб вскрыли, то обнаружили, что тело его подменили. Высказывались разные предположения, в том числе такое, что злодеяние совершили иллюминаты, отомстившие ему за отход от идей общества. Он родился в Марбахе, в земле Вюртемберг, на юго-западе Германии. У него был созерцательный, поэтический характер, унаследованный от матери. Отец, полковой фельдшер, требовал от него безоговорочного послушания, готовил к церковной деятельности. Но в судьбу подростка вмешался герцог, который предложил ему учебу в военной академии. Увы, Иоганн тяготился военной учебой. Ему не нравились казарменные порядки и бездушие преподавателей. Он мечтал от этого побыстрее избавиться. В 22 года Фридрих закончил академию в Штутгарте, получил звание полкового врача, но заниматься медициной не стал. Его влекла поэзия. Он написал несколько возвышенных патетических стихотворений, дал прочитать их близким ему преподавателям. Те увидели его поэзии поиска смысла жизни, философское, почти мистическое мировосприятие. Шиллера познакомили с религиозными деятелями, которые называли себя представителями ордена иезуитов. Они опекали сферу образования, особенно университеты. Главой ордена иезуитов в Баварии был профессор канонического права Адам Вейсгаупт из университета Ингольштадта, который основал, но об этом Шиллер ничего не знал, тайный орден баварских иллюминатов. Финансы на его содержание давал банкир Ротшильд из Франкфурта на Майне. Молодой, начинающий поэт, восторженный романтик, истинный немец, был интересен для иллюминатов. Шиллера же заинтересовали их идеи. Совершенствование общественного устройства, распространение просвещения, правильных представлений о природе человека и моральное обновление всего человечества. В ордене были распространены такие идеи, как создание гармоничного строя, в котором не будет притеснения. Лозунги «свобода», «равенство», «братство» перекочевали в творчество Шиллера. Он был восторженным человеком, очень верующим и доверчивым, но для активной деятельности в тайной организации не подходил. Ему не давали поручений, но и не упускали из виду. Шиллер вплотную занялся драматургией. В 1781 году он написал пьесу «Разбойники», которую поставили на сцене театра в Майнгейме. Она нашла самый теплый прием у публики. Затем последовала драма «Коварство и любовь», в которой он затронул тему продажи немецких волонтеров в Англию для их участия в войне против США. Затем он уехал в Лейпциг. Жизнь его в этот период была полна творческих исканий. Шиллер писал пьесы, издавал журналы, но денег ему это не приносило. И только женитьба несколько исправила его материальное положение. Ему предоставили должность профессора истории в Йенском университете. Он познакомился с Гёте, творчеством которого восхищался и который, как выяснилось позднее, был активным членом Ордена Иллюминатов. Это знакомство переросло в дружбу. Шиллер всячески стремился переехать из Йены в Веймар, хотел быть поближе к своему кумиру. В 1799 году его мечта сбылась. Он переехал в Веймар. Император Франциск II в 1802 году даровал ему дворянское звание. У популярного драматурга были большие планы. Он ждал новых постановок своих произведений, рассказывал о своих новых пьесах Гёте. Но, увы, состояние его здоровья ухудшилось. У него прогрессировал туберкулез. Похоронили Шиллера на Веймарском кладбище. В 1826 году останки поэта решили перезахоронить, вскрыли усыпальницу и ужаснулись. В ней были похоронены останки неизвестного, но точно не Шиллера. В 1911 году был обнаружен череп, который приписывали Шиллеру. Гроб поэта снова вскрыли. Долго гадали, какой из черепов настоящий. Экспертиза ДНК, произведенная только в 2008 году, показала, что черепа, как и другие останки, принадлежат не Шиллеру, а трем разным людям. Фонд «Веймарский классицизм» принял решение оставить гроб Шиллера пустым.